Затем Сантьяго пошел к себе в комнату и собрал все свои пожитки. Получилось 3 мешка. Уже в дверях он вдруг заметил в углу свою старую пастушью котомку, которая давно не попадалась ему на глаза, так что он и забыл про нее. В ней лежали его куртка и книга. Он вытащил куртку, решив подарить ее какому-нибудь мальчишке на улице. И тут по полу покатились 2 камня – Урим и Туммим. Тут юноша вспомнил про старого царя и сам удивился, что столько времени не думал о нем. Целый год ушел на работу без передышки с единственной целью – скопить денег, чтобы не возвращаться в Испанию, несолоно хлебавши. «Никогда не отказывайся от своей мечты», — говорил ему Мелхиседек. «Следуй знаком». Юноша подобрал камни с пола, и тут его снова охватило странное ощущение, будто старик где-то рядом. Целый год прошел в тяжких трудах, а теперь знаки указывают, что пришла пора уходить. «Я снова стану точно таким, каким был раньше», — подумал он, «а овцы не научат меня говорить по-арабски». Овцы, однако, научили его кое-чему поважнее, тому, что есть на свете язык, который понятен всем. И весь этот год, стараясь, чтобы торговля процветала, Сантьяго говорил на языке, понятном каждому. Это был язык воодушевления, язык вещей, которые делаются с любовью и охотой, делаются ради того, во что ты веришь или чего желаешь. Танжер перестал быть для него чужбиной, и юноша осознавал, что теперь ему может покориться весь мир, как покорился этот город. Когда чего-нибудь сильно захочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось, так говорил старый Мелхиседек. Однако ни о разбойниках, ни о бескрайних пустынях, ни о людях, которые хоть и мечтают, но не желают свои мечты осуществлять, старик и словом не обмолвился. Он не говорил ему, что пирамиды – это всего лишь груда камней, и каждый, когда ему вздумается, может у себя в саду нагромоздить такую. Старый царь забыл сказать юноше, что когда у того заведутся деньги на покупку овец, он должен будет этих овец купить. Сантьяго взял свою котомку и присоединил ее к остальным вещам. Спустился по лестнице. Хозяин обслуживал читу иностранцев, а еще 2 покупателей – расхаживали по лавке, попивая чай из хрустальных стаканов. Для столь раннего часа посетителей было много. Только сейчас Сантьяго вдруг заметил, что волосы хозяина напоминают волосы Мелхиседека. Ему вспомнилось первое утро в Танжере, когда некуда было идти и нечего есть. Вспомнилось, как улыбался кондитер, и эта улыбка тоже напомнило ему старого царя. Словно Мелхиседек прошел тут и оставил на всем следы своего присутствия, подумал юноша. Словно все эти люди в какую-то минуту своей жизни уже встречались с ним. Но ведь он так и говорил мне, что всегда является тому, кто следует своей судьбе. Он ушел, не прощаясь. Не хотелось плакать при чужих. Он понимал, что будет тосковать по всему этому, по всем тем прекрасным вещам, которым научился здесь. Он обрел уверенность в себе и желание покорить мир. «Ведь я возвращаюсь в знакомые места пасти овец», — подумал он, но принятое решение почему-то ему разонравилось. Целый год он работал, чтобы осуществить свою мечту, а она вдруг стало с каждой минутой терять свою привлекательность. Может быть, это вовсе и не мечта? Может быть, стать таким, как продавец хрусталя? тоже всю жизнь мечтать о Мекке, но так и не собраться в путь, думал он, но камни, которые он держал в руке, словно передали ему силу и решимость старого царя. По странному совпадению, или это и был знак, он вошел в ту самую харчевню, что и в первый свой день в Танжере. Конечно, того жулика там не было. Хозяин принес чашку чаю. «В пастухи вернуться я всегда успею», — думал над ней Сантьяго. «Я умею пасти и стричь овец, и этим всегда смогу заработать. А вот другая возможность попасть к пирамидам может и не представиться». Старик, носивший золотой нагрудник, знал всю мою историю. Мне повстречался настоящий царь и, к тому же, мудрец. Только 2 часа пути отделяли его от равнин Андалусии, а между ним и пирамидами лежала бескрайняя пустыня. Но он понял, что можно взглянуть на это и по-другому. Путь к сокровищу стал на 2 часа короче, хотя сам он при этом и потерял целый год. «Почему я хочу вернуться к своим овцам? Это понятно, потому что знаю их и люблю, да и хлопот с ними немного. А вот можно ли любить пустыню? Но ведь именно пустыня скрывает мои сокровища. Не сумею найти его, вернусь домой. Раз уж так получилось, что сейчас у меня есть и деньги, и время, то отчего бы не попробовать?» В эту минуту он почувствовал огромную радость. Путь в пастухи ему всегда открыт, и, кроме того, всегда можно самому заняться торговлей хрусталем. Конечно, в мире скрыто много иных сокровищ, но ведь именно ему, а не кому-нибудь другому, дважды приснился один и тот же сон, и встретился старый царь. Он вышел из харчевни, довольный собой. Он вспомнил, что один из поставщиков товара привозил хрусталь его хозяину с караванами, пересекавшими пустыню. Сантьяго сжимал в руках Урим и Тумим. Благодаря этим камням он снова решил идти к своему сокровищу. «Я всегда рядом с тем, кто следует своей судьбе», — вспомнились слова Мелхиседека. «Проще простого. Пойти на торговый склад и спросить, правда ли, что пирамиды так далеко, как говорят».